Он сейчас был в том же возрасте, как я, когда меня умыкнула Клемент. Похищение младенцев, так это называлось. Какая-нибудь хищница похитила Титуса, а потом совсем недавно дала ему отставку. Гилберт же, естественно, предполагал, что Титус жил с мужчиной. Сам Титус на этот счет помалкивал. Здесь, пожалуй, уместно будет сказать, что Перри, конечно же, ошибался касательно моих отношений с Фрицци Айтелем. Я упомянул историю и перепады, и позже мне в самом деле казалось, что за эти дни я заново пережил всю историю моей любви к Хартли. Не только давние времена, но и все промежуточные годы. С каждым днем, с каждым часом я вспоминал все новые подробности. К вечеру второго дня Хартли ненадолго разговорилась. Перед тем она словно бы о чем-то размышляла, и эти свои размышления теперь облекла в слова. Так состоялся диалог, закончившийся крайне плачевно. Мы сидели на полу, она на матрасе, а я на голых досках, вытянув ноги лицом к длинному окошку, выходящему в гостиную. Внутренняя комната, и всегда полутемная, тонула в сумерках. Но вечернее солнце проникало сюда в виде тусклого теплого свечения. Я коснулся руки Хартли. Всем телом я ощущал, что она рядом. «Хартли, милая, мой халат тебе очень к лицу. Но неужели тебе никогда не хочется его снять? Мне холодно. Ты еще не чувствуешь, что ты здесь дома?» «По-твоему, самое главное, что с моей стороны была ошибка не выйти за тебя замуж?» «Ошибка-то была. Но сейчас самое главное — исправить ее. Просто тебе нужен кто-то, с кем можно вспоминать прошлое. Но это уж нечестно. Когда я так хочу говорить о будущем, только ты вот не хочешь. Ты на меня в обиде за то, что ушла?» «Ага. Так ты признаешь, что ушла?» «Наверное, так. Давно это было. Ты сказала, что я тебе изменю. Разве?» «Не помню». Я-то всю жизнь исходил из этих ее слов, а она их не помнит. «Наверное, сказала, я только знаю, что чувствовала себя виноватой». «Потому что сделала мне больно?» «Да, я всегда чувствовала себя виноватой и думала, что ты осуждаешь меня. И мне нужно было как-то защититься мыслью, что ты меня ненавидишь». «Но как это могло тебя защитить?» «Когда я тебя увидела в деревне, я подумала, что ты меня видел и нарочно не узнал, потому что ненавидишь меня. Не мог я тебя ненавидеть, родная, ни одной минуты. Мне нужно было так думать. Но почему? Чтобы быть уверенной, что ты действительно ушел, что все действительно кончено. Чтобы вроде как умертвить это в памяти. О, Хартли, для меня оно никогда не кончалось. В моей памяти никогда не умирало. Значит, ты обо мне скучала, боялась обо мне думать. Разве это не доказательство, что ты меня любишь? А мне все-таки кажется, что ты меня ненавидишь. Обижен на меня. Теперь? Да ты с ума сошла. Если бы не обида, ты бы не был такой недобрый. Хартли, не мучь меня. Ты рассуждаешь, как ненормальная. Либо это любопытство, как у туриста, ты меня осматриваешь мою жизнь и чувствуешь свое превосходство. Хартли, перестань. Или ты нарочно стараешься меня уязвить. Уж если кто недобрый, так это ты. Мы связаны вечными узами, ты это знаешь. Это ясно как день, яснее Иисуса. Я хочу, чтобы ты стала, наконец, моей женой, чтобы обрела во мне успокоение. Я хочу заботиться о тебе всю жизнь, пока не умру. Мне бы самой поскорее умереть. Замолчи, ради Бога. Хоть бы все поскорее кончилось. Я свою жизнь прожила. Хоть бы кто-нибудь убил меня. Значит, он грозил тебя убить. Нет, это все у меня в мыслях. Вернуться ты сейчас не можешь, я тебя не отпущу, даже если я тебе не нужен. Это же так просто, ты сама все усложняешь.